Кормление по науке. Любая мать, вспоминая о периоде, когда весь мир концентрировался для нее в новорожденном дитятке, расскажет вам про дикие страхи, про страшные подозрения в недугах, про немоту отчаяния и про вопли о помощи. У меня через 3 месяца после рождения Никиты появились седые волосы. Мне было 22 года. Никита орал, не переставая. Спал 3-4 часа днем, естественно. Остальное время вопил. У нас не закрывались двери, приходили врачи, глубокомысленно ставили диагнозы один страшнее другого, нас трижды клали в больницы и выписывали как неоправдавших диагнозы. Никита кричал и кричал, видя его корчи, я сходила с ума. Женя, мой муж, обладает развитым чувством юмора, которая не только помогает шуткой погасить зарождающийся конфликт, но и оказывается незаменимым в эмоционально тяжелой ситуации. Ночь мы делили по 3 часа. Сначала я качаю Никиту, потом Женя, потом мама, затем снова я. Но какой сон, когда ребенок вопит? И вот сижу я на постели, раскачиваясь от громадного желания поспать и от невозможности его осуществить. Женя ходит с ребенком по комнате, трясет его, как неодушевленное полено. Никита плачет, ему хоть бы хны, привык к перегрузкам. «Наташ, а может...» — спрашивает Женя. Подходит к косяку двери и показывает, будто с размаху бьет головой ребенка об угол, роняет младенца на пол, смотрит радостно, замолк. Это было настолько мастерски сыграно, настолько абсурдно, что я расхохоталась в голос, чувствуя, как тугая пружина перетянутых нервов отпускает. Многое забылось, но этот эпизод остался в памяти как маяк. Иногда надо посмеяться, чтобы воскреснуть, даже благодаря черному юмору стряхнуть с себя путы тревог. Чтобы просто дышать, потому что бездыханная мама ребенку не нужна. Неуместный заливистый смех разбудил мою маму. Она выскочила из своей комнаты, хотя до дежурства я оставался еще добрый час отдыха. «Что тут происходит?» «Наточка, ты с ума сошла? Не вовремя, доченька, почему ты смеешься? Ребенок-то плачет. Дайте мне его. Господи, веселяться. Если вы решили чокнуться, то, пожалуйста, подумайте о своем сыне. Иди ко мне, маленький, иди ко мне, родненький», забирает у мужа туго спеленутого Никиту. «Ну что ты плачешь, кровиночка? Бабушка тебе сейчас пустышечку даст». Мы с Женей падаем на кровать. Он замертво, я, накрыв голову подушкой. Надо поспать, обязательно поспать, иначе сил для следующего дежурства не будет. После врачей началось время знахарей, потому что Никита наорал себе грыжи. Кроме меня и младенца, все были членами КПСС. Муж, 2 бабушки, дедушка. Знахарей и колдунов поставляла моя свекровь. Остальные партийцы делали вид, что не замечают мракобесия. К тому времени я вызубрила учебник по педиатрии. Огорошить меня плохими анализами было сложно, имелись описанные исключения из правил. И я прекрасно знала, что грыжи поддаются заговорам по простой причине. Сами по себе зарастают в 90% случаев. Так что заговаривай, не заговаривай, успех практически обеспечен. Но оставалась иррациональная надежда, сродни вере в гороскопы или предсказаниям судьбы по линиям ладони, что очередной дедок или старушка помогут избежать операции. Тогда, кстати, корпулентные женщины-экстрасенсы с вычурными именами не забивали газеты предложением своих услуг, потомственные колдуны не предлагали излечить все и сразу, приворожить, отворожить и, самое смешное, отрубить энергетический хвост. В то время ставка делалась на деревенских знахарей преклонного возраста, слова которых передавалось из уст в уста. Среди заговорщиков грыж типусы попадались призабавные. Помню дедка, который после невнятного бормотания над Никитой-младенцем пил чай и откровенничал. «Женщина со мной живет, у нее рожа». «Некрасивая?» — уточняю. «Рожа не на лице, а на ноге. Заболевание такое. Терпение у Дуси от моего характера кончится, она и уйдет, дверью хлопнет, а рожа тут как тут. Вспыхивает, нога язвами покрывается и боли отчаянные. Про боль он говорит с изуверским удовольствием и хвастается. «Только я заговорить могу». Еще была старушка, которая потребовала для обряда заговора грыжи яйцо, которое курица снесла не позднее, чем 2 часа назад. Мы тогда жили в Ленинграде, в коммуналке. Зато третий дом от Зимнего по Адмиралтейской набережной. Где, скажите, найти свежеснесенное яйцо? Но моя свекровь нашла. Если внукам что-то требуется у ядра земли, бабушка Алиса докопается до ядра. Заговоры не помогли, операцию пришлось таки делать, в 90% мы не попали. В причине круглосуточного Никитиного крика мне, признаться, стыдно. Ситуация, когда науке веришь больше, чем здравому смыслу. Тогда была популярна теория одного академика от педиатрии, что все проблемы детей в перекармливании. Районные и прочие доктора твердили: 130 граммов еды за кормление и ни капли больше. Мы верили. Сложность заключалась еще и в том, что у меня было мало молока. Не просто мало, а ничтожно. Редко завидую людям, чаще радуюсь за них, но к матерям, которые могли накормить собой своим молоком, испытывала настоящую биологическую зависть и пыталась исправить врожденные дефекты. Что со мной только не делали. Массировали руками и ультразвуком, заставляли литрами пить жидкости, кололи гормоны. В результате после гормонов у меня потемнели волоски на ногах и под носом, а молока не прибавилось. Большое спасибо науке. С ужасом вспоминаю моменты. Никита орет, извивается, мы с мамой качаем его, трясем, смотрим на часы. Еще 40 минут до кормления. За 20 минут все-таки не выдерживаем и даем младенцу рожок. Строгие 130 граммов, которые он засасывает мгновенно. 3 секунды помолчал и снова в крик. Разрешилось все по ошибке. Я тогда училась на 5-м курсе университета. Точнее сказать, числилась, на занятия, естественно, не ходила. Какие лекции или семинары, когда ребенок круглосуточно вопит? Руководитель диплома возмутился. 1/2 года меня не видел. Передал через мужа пожелание наконец встретиться со мной. Я сгоняла в университет, отсутствовала 2 часа. Вернувшись, нахожу дома странную тишину и взволнованную маму. «Что с Никитой?» «Кричит и кричит», — оправдывалась мама. «А пеленки в баке на плите кипят, убегают, соседские конфорки заливают». Словом, я нечаянно 2 раза его покормила. Дала из одной бутылочки, а потом забыла и снова из другой бутылочки покормила. Я бросилась к детской кроватке. Никита счастливо спал. Взяв двойную норму, впервые за 5 месяцев жизни наелся и отдыхал. Стоит ли говорить, что в последующей жизни мы кормили детей со всем возможным изобилием? Сейчас, когда Дылды, Никита и Митя оказываются рядом с мамой и папой, которые тоже не хрупкие создания, нас спрашивают: «Как вы вырастили таких богатырей?» Я, потупив взор, скромно отвечаю: «Мы их кормили». Чистая правда. Мои растущие сыновья были топками по переработке пищи, калорийной и сбалансированной настолько, насколько позволяли продукты из наших магазинов. Когда после эпохи дефицита, потом полнейшей бескормицы 90-х, проклюнулась эра изобилия, у меня еще долго оставался рефлекс. Выбросили — хватай. Видишь замороженную селедку? Странно, думала, только иваси в океанах остались. Хватай, засолить самой, подруги рассказывали, объедение. Зефир в шоколаде — беру. Хвосты говяжьи — на холодец — беру. Сосиски, сардельки, сыр, колбаса, без разбора сортов и видов — беру. На все имеющиеся деньги пробиваю в кассе. Однажды в магазине у метро Красногвардейская затоварилась, только в зубах сумки не несла. А с черного входа в магазин распродавали болгарский зеленый горошек. Вы помните? Банки по 800 граммов, крышки завинчивающиеся. Потом для летнего консервирования отлично подходит. Горошек явно левый. Иначе почему продают из двери подсобки и не ограничивают количество банок в одни руки? Но нам не до законности, когда можно продукты отхватить. Стоим мы с одной женщиной, точно как и я, нагруженной под завязку, купить не можем, руки кончились, и уйти обидно. Тут выбросили, а я прошляпила. Мы купили такие запаянные в полиэтилен упаковки по 8 банок и толкали их ногами. Зима, гололед, скользко. Не так уж и тяжело, даже весело. На перекрестке возникла проблема. Футболить зеленый горошек по шоссе опасно. Что делать? Выкрутились, сообразили. Определили последовательность действий. Я сторожу, она переходит, бросает на той стороне улицы свою поклажу. Возвращается и берет мои покупки. Дожидается интервала в движении транспорта и перебегает дорогу. Теперь моя очередь переправить зеленый горошек. Сцена форсирования проезжей части с советскими женщинами-добытчицами. К моменту рождения второго ребенка, зная, что молока у меня не будет, я предусмотрела возможность покупки через детские молочные кухни донорского молока. До 3 месяцев Митю кормили чужим грудным молоком. Далее не могли, денег катастрофически не хватало. В романе «Уравнение со всеми известными» я отчасти воспроизвела эту ситуацию. В книге описывается кормилица с неимоверно громадными молочными железами, сцеживающая молоко, которое пенится точно из коровьего вымени, выстреливает. При этом кормилица рассказывает, как зарабатывает на своем молоке. «Пальто зимнее купила, сервант мы справили, ребятишкам по мелочи, теперь на Запорожец копим». В реальной жизни я никогда не видела женщину, выкормившую моего сыночка. Про ее заработки слышала от медсестры, которая и к нам приходила, и к ней. Меня тогда потрясла превратность бытия. С одной стороны, кормящая женщина, туповатая, недалекая, приземленная, возможно, алчная и циничная. С другой стороны, мой сынуля, которого эта женщина кормила в крайне важный младенческий период. Мы получали ее молоко на детской кухне, уже в бутылочках, уже стерилизованное, платили в кассу. Незнакомка, благодаря которой Митя, возможно, выжил. Он заболел тяжелым бронхитом через неделю после того, как мы перестали покупать донорское грудное молоко.